Глава третья. Партия Энн Хоукс, вне сомнения, являла собой грозную силу. Однако предположение о том, что дела капитана Энди пошатнулись исключительно благодаря неустанному воздействию этой силы, не выдерживает критики. Большую роль сыграло в этом другое чудовище — железная дорога с ее гремящими колесами и бесконечной сетью рельсов. Приговор над речным пароходством был произнесен. Джентльмены в сюртуках покроя принца Альберта и леди в платьях из альпаки выбирали более скорый, хоть и менее романтический, способ передвижения из Натшеза в Мемфис и из Каира в Виксберг. Дельцы Миннесоты, Иллинойса и Айовы отдавали явное предпочтение новому и менее рискованному способу доставки к месту назначения своих товаров. Фермеры начали перевозить продукты в товарных вагонах. Речное пароходство скоро превратилось в анахронизм. Капитан Энди был душою связан с рекой. В ней заключалась вся его жизнь. Он не знал иного окружения, иного пейзажа, иного рода деятельности. Все большие и маленькие реки севера, среднего запада и юга с их резкими, но все же музыкальными индейскими названиями Каскаския, Каокия, Яцо, Мононгаэлла, Канауа были для него старинными друзьями. Он изучил течение и глубины каждой, знал все пристани, побережья и опасные места. Капитан Энди, казалось, не брал в расчет существование коттеджа в Фивах и своим домом называл пароход. Он полагал, что города и поселки, расположенные по берегам рек, существуют исключительно для того, чтобы снабжать пароходы пассажирами и грузом. Он знал каждую доску на каждой пристани между Сент-Полем и Батон-Ружем. Но лучше всего он знал все-таки Миссисипи. Ее он любил, боялся и почитал. Поклонники и возлюбленные один за другим покидали ее ради горластой, змеящейся железнобрюхой выскочки. Энди был в числе немногих, сохранивших верность реке. Изменить ей и начать приискивать какое-нибудь сухопутное занятие казалось ему совершенно немыслимым. На реке он занимал видное положение. На суше ему пришлось бы сделаться чем-то вроде некоего маятника, размах которого неизбежно был бы ограничен с одной стороны домашним очагом, а с другой какой-нибудь грязной работой в городе. Энди было ясно, что капитан и владелец прекрасной креолки, ее полновластный господин, скоро превратился бы просто в супруга партии Энн Хоукс, госпожи кружевных занавесок, жрица салонных ковров и блюстительницы кухонного пола. Он пораскинул умом, и когда в голове его созрел коварный план, осторожно приступил к его выполнению. Сила сопротивления партии Н была ему достаточно известна. Тут пишут, что старик Олли Пигрим собирается продать свой плавучий театр. Капитан Энди сидел на кухне с трубкой в зубах и был, казалось, всецело погружен в чтение местной газеты. Он называется «Цветок хлопка». Партия Н никогда не притворялась заинтересованной тем, что ее не интересовало. К тому же плита и чулан, в котором хранилась провизия, полностью поглотили ее внимание, поэтому слова мужа едва дошли до ее сознания. Что же из этого? Капитан Энди громко зашелестел газетой, медленно перевернул страницу и лениво покачал головой. Все манипуляции его были рассчитаны на то, чтобы придать разговору характер случайного. Олли нажил целое состояние на плавучем театре. Во всех городах с нетерпением ждут его представлений. Да, тот, кто купит цветок хлопка, не останется в дураках. Мало ли на свете мошенников. Высказав свое резкое суждение, Партини решила, что разговор должен прекратиться сам собой. Нечего сказать, мошенники. Владельцы плавучих театров – самые уважаемые люди на реке. Посмотри на Пигрима, Финнигена, Хозе Уотса. Заявив, что этих уважаемых людей она не подпустит к себе и на 10 шагов, и назвав их еще раз мошенниками, миссис Хоукс сочла разговор на эту тему исчерпанным. Дня через два Энди также ненавязчиво и небрежно возобновил разговор. Но на этот раз ему не удалось провести Партинию. Проницательная особа угадала, что все мысли капитана сосредоточены на плавучем театре. Дело происходило за ужином. Энди начал с восхваления домашней кухни. Она была действительно хороша. Все подавалось вовремя и было отлично приготовлено. Партини не утратила свой кулинарный талант. Но, по большей части, капитан Энди ел рассеянно и не воздавал должного ее стряпне. Возможно, что ему не хватало той атмосферы праздничности, оживления, болтовни, благодаря которой он с таким удовольствием обедал и ужинал в столовой прекрасной креолки. В его жилах текла кровь латинской расы, а по складу души он, сам того не осознавая, был артист. Он не мог думать о себе иначе, как о капитане, неотъемлемой принадлежностью которого была синяя куртка с золотым галуном и пуговицами. Ему нравилось восседать во главе длинного стола, внимая прелестным особам в платьях с басками, которые постоянно спрашивали его: «Что вы думаете об этом, капитан Хоукс?» И джентльменам в сюртуках покроя принца Альберта, которые почтительно обращались к нему с вопросом: «Каково ваше мнение на этот счет, сэр?» В то время как подовострастные негры в белых накрахмаленных куртках бегали взад и вперед с дымящимися блюдами. Партинья не признавала болтовни за обедом. И все-таки Энди все время переговаривался с Магнолией. Как-то ни странно, они совершенно не ощущали разницы в возрасте. Отец не задавал вопросов вроде: «Что ты делала сегодня в школе?» или «Была ли ты сегодня пай-девочкой?» Энди и Магнолия весело болтали между собой, как два проказника, постоянно навлекая на себя неудовольствие Партини. В промежутке между двумя блюдами капитан Энди любил выскочить из-за стола и усесться в свое кресло. Может быть, он приобрел эту привычку из-за того, что на пароходе его то и дело отрывали от обеда. Дома же это вызывало бурю негодования. Вообще, участие миссис Хоукса в разговоре сводилось приблизительно к следующему. «Ради бога, успокойся, Хоукс! Нет еще и 5 минут, как мы сели ужинать, а ты уже третий раз вскакиваешь из-за стола. Ешь картофель, Магнолия, иначе не получишь пирожного. Что за глупости ты вздумал рассказывать ребенку, Энди Хоукс? Неужели ты умеешь говорить только об этих ничтожных и вечно пьяных головорезах моряках? Пей молоко, Маджи!» «Да угомонись же ты, наконец, Хоукс! Пожалуйста, не срезай жир, Магнолия! Ты ведь такая худышка, что мне прямо стыдно за тебя! И так уж соседи поговаривают, что тебя держат впроголодь!» Эти замечания, словно жужжание целой стаи комаров, служили своеобразным аккомпанементом к разговору отца и дочери. В описываемый вечер Энди был всецело поглощен пожаром на сенсации, о котором рассказал ему штурман погибшего парохода. Яркие карие глаза капитана лихорадочно горели. Он то и дело вскакивал из-за стола, чтобы дополнить свой рассказ жестами. С неотступным вниманием следила за каждым его движением и словом Магнолия. Ей еще не доводилось присутствовать на представлениях плавучего театра. Если какой-либо из этих веселых путешественников, гремя оркестром, с развивающимися флагами, с пыхтящим впереди буксиром, появлялся на реке и останавливался на 2-3 дня или порою на целую неделю в Фивах, Магнолии запрещалось даже подходить к нему. Другие дети целыми днями вертелись у плавучего театра, очарованные его магией, замирая при виде разгуливающих по улицам музыкантов в красных костюмах, а по вечерам смотрели спектакль и даже оставались на концерт, за который полагалось платить добавочные 15 центов. Магнолии страстно хотелось хоть одним глазом заглянуть в этот запретный мир. Из окон их белого домика открывался вид на реку и мыс Жерардо. Ночью она видела окна пароходов, мерцающие желтые огоньки, и факелы на берегу, освещавшие путь счастливцам. До нее доносились громкие звуки оркестра. В детстве ей часто случалось выстаивать у окна своей комнаты целые ночи. Весною плавучие театры спускались вниз по реке, осенью возвращались обратно. Щеки девочки пылали, несмотря на то, что голые ножки были холодны, как лед. Она напрягала слух, чтобы уловить веселые мелодии, и зрение, чтобы рассмотреть лица, мелькавшие в волшебном свете факелов. Большей частью она не слышала грузных шагов и вовсе не думала об опасности до тех пор, пока грозный окрик «Сию же минуту в постель, Магнолия Хоукс!» не долетал до ее очарованного слуха. Иногда она встречала актеров плавучего театра на главной и третьей улицах. Они делали покупки или просто лениво прогуливались взад и вперед. В городе к ним относились с легким презрением и называли комедиантами. Их легко можно было узнать по одежде, мимике, даже по походке. Далеко не все женщины блистали молодостью и красотой. Магнолия обратила внимание на то, что многие из них были даже старше ее матери. Портине стукнуло тогда 39 лет. И все-таки, несмотря на морщины, они казались красивыми и даже молодыми. Они выглядели всегда беззаботными и веселыми. Однажды трое актеров, две женщины и один мужчина, прошли мимо дома Хоуксов. Они уплетали фрукты из бумажного мешочка, сплевывали косточки и все время смеялись. Одна из женщин была молода и очень красива. Магнолия подумала, что такого изящного туалета она не видела еще никогда. На ней была синяя юбка с фижмами, обшитая сутаром, а ее синяя шляпка была украшена кружевом с блестками и очаровательными нежными розами. Вторая актриса была много старше. Лицо ее, изборожденное глубокими морщинами, свидетельствовало о том, что ей пришлось многое пережить. Магнолия, конечно, еще не могла понять это. У актрисы были глубоко запавшие темные, потухшие глаза. Одета она была небрежно. Трен из черного платья придавал ей какой-то экзотический и таинственный вид. Их спутник был молод, высок и довольно красив, но не слишком-то элегантен. Небрежность его костюма подчеркивалась отсутствием галстука. Повиснув на калитке, Магнолия внимательно смотрела на проходящих. Старшая актриса перехватила ее взгляд и улыбнулась. Магнолия тотчас же решила, что она нравится ей больше, чем другая, молодая и красивая. И, серьезно посмотрев на нее, девочка улыбнулась ей в ответ сияющей улыбкой. «Взгляните на эту девочку», — сказала старшая актриса. Она вдруг стала красавицей. Молодая актриса и актер лениво посмотрели на Магнолию. Улыбка на детских губах тотчас же погасла, и они увидели тоненькую девочку с большими глазами, с резко очерченным подбородком, с довольно большим лбом. Ее черные волосы никак нельзя было заподозрить в том, что они вьются от природы. «Вы бредите, Джули», — холодно заметила красивая девушка, отворачиваясь. Но между старшей актрисой и Магнолией словно зажглась искра симпатии. «Здравствуй, девочка». Магнолия пристально смотрела в глубокие глаза. «Ты не хочешь поздороваться со мной?» — спросила актриса. На лице ее снова появилась улыбка. Магнолия тоже улыбнулась. «Смотрите же!» — торжествующе воскликнула Джули. «Я говорила вам!» «Девчонка, видно, язык проглотила», — заметил актер. «Да идемте же!» — сказала молодая актриса, набивая рот вишнями. Но старшая продолжала стоять у калитки. «Когда ты вырастешь большая», — серьезно сказала она, обращаясь к Магнолии, — «не улыбайся слишком часто. Но всякий раз, как ты будешь сильно желать чего-то, или кто-нибудь будет нравиться тебе, или ты захочешь понравиться кому-нибудь, улыбайся непременно. Впрочем, ты поймешь все это и сама. Но почему же ты не здороваешься со мной, а?» Магнолия растаяла. «Не могу», — объяснила она. «Не можешь? Почему?» «Потому что вы комедиантка из плавучего театра. Мама запрещает мне разговаривать с комедиантками». «Вот чертенок!» — заметила молодая актриса, выплевывая косточку. Актер засмеялся. Неуловимым движением старшая актриса сорвала с головы шляпу, сунула ее в руки своего спутника, свернула густые волосы в тугой узел, поджала рот так, что губы ее превратились в две узенькие полоски, прижала локти к бокам, чопорно сложила руки и подняла плечи. «Твоя мама выглядит так?» — спросила она. «Откуда вы знаете?» — воскликнула Магнолия. Она была ошеломлена. Все трое артистов громко расхохотались. И тотчас же в дверях появилась Парти. Ощетинившись, она приготовилась защищать свое дитя. «Сию же минуту домой, Маджи Хоукс!» Продолжая смеяться, артисты медленно пошли дальше. И вот об этих-то удивительных людях, общение с которыми было строго-настрого запрещено Магнолии, капитан Хоукс рассказывал теперь. Они давали представление в Китайской роще. После спектакля был концерт, на котором выступала Лаверн. Когда она заканчивала свой номер, начался пожар. Через несколько минут пламя охватило бедняжку. Ничего нельзя было поделать. Менее привычному слушателю трудно было разобрать, когда капитан Хоукс говорил о женщине, а когда о пароходе. Бедняжке было 30 лет. Ужасно сгореть так, словно листок бумаги. Харт Гарри побежал было в машинное отделение, но пламя преградило ему дорогу. Пытаясь влезть на грот-мачту, он сломал ногу. Буксир удалось спасти, но сенсация сгорела дотла. Гарри перенесли на буксир и послали за доктором. «Угадай-ка, что было дальше?» «Что?» — крикнула Магнолия. Она крикнула вовсе не из-за того, что ее взволновала эта трагедия, а просто потому, что ей не терпелось услышать продолжение. Капитан Энди встал из-за стола, размахивая вилкой. Увидев весьма странные туалеты, спасшихся от пожара, доктор заявил, что приступит к осмотру сломанной ноги Харта только в том случае, если ему заплатят $25 вперед. «Ничего вы не получите», — сказал Харт Гарри, хватаясь за ружье. «Если вы сию же минуту не займетесь моей ногой, я прострелю вашу ногу. Да так, что вам больше никогда не придется совершать прогулок. Сукин сын вы этакий! Капитан Энди Хоукс!» С помощью вилки, заменившей ему ружье, капитан Энди Хоукс успел изобразить только что описанную им сцену. И отец, и дочь с испугом посмотрели на миссис Хоукс. Но их страх был вызван вовсе не ее гневом. Они опасались, что Парти не даст закончить рассказ. «Дальше!» — крикнула Магнолия, вертясь на стуле. «Дальше!» Но повествовательный пыл капитана уже погас. Энди снова уселся за стол и стал рассеянно доедать свинину с картошкой. Может быть, он был несколько смущен тем выражением, которое он позволил себе употребить в своем рассказе. «Не знаю, как это у меня вырвалось», — пробормотал он. «Я тоже не знаю», — язвительно заметила Партия.